Глава 35. Диана. Сос. Все дело в быстрых шагах. Представь, что мы танцуем в сказке, как будто на балу у Золушки. И как, скажи на милость, это поможет? Мы же не мультяшные герои, мы все делаем по-настоящему. Шейн пытается копировать мои шаги и ругается, сбившись третий раз подряд. На дворе четверг. У нас обоих были занятия с утра. К 4 мы оба освободились и решили втиснуть в сегодняшнее расписание репетицию вальса. «А почему ты не можешь вести?» — ворчит он. «Потому что ведет мужчина». «Мы разве не пытаемся уничтожить патриархат?» «Пытаемся, но в конкурентном мире бальных танцев об этом еще не знают. Так что мужчина ведет». Мы начинаем заново, танцуем по всему спортивному залу Meadow Hill, а темп становится все быстрее. «Какого черта?» — орет Шейн. «Почему ускоряемся-то?» «Это венский вальс». «И что?» «Это танец изящества и скорости. Музыка достигает крещендо, а нас на последних нотах заносит в сторону». «Печально». Я хмыкаю. «Над вальсом надо поработать». «Да ты что?» С этими словами недовольный Шейн отправляется в уборную в коридоре. «Мы уже выпили по 2 бутылки воды за эту репетицию. Настал трудный момент. Мы практически довели до ума танго. Ча-ча-ча выходит тоже ничего. Но вальс — катастрофа». «Эй, смотри-ка!» Окликаю я Шейна, как только он возвращается. Я лежу на мате, согнув одну ногу и пристроив на нее телефон. Шейн плюхается рядом, и я вкладываю мобильник в его большую ладонь. Не могу оторвать взгляды от его бицепсов. От того, как ходят под кожей мускулы всякий раз, когда он двигает рукой. Он такой накачанный, такой чертовски сексуальный. Рядом с ним прямо не сосредоточиться. Усилием воли, оторвавшись от созерцания Шейна, я включаю видео. «Смотри», — мрачно велю ему я. Из телефона раздается жизнерадостный женский голос. «Мы Мартиник и Виктор. И вот что мы хотим сказать вам. Скачи и танцуй!» «Это же мы! Мы скачи и танцуй!» — шипит Шейн. «Я в курсе», — откликаюсь я, едва сдерживая смех. На видео пара танцует танго. У Мартиник безупречная коричневая кожа и миндалевидные глаза. Она явно смешанного происхождения, божественно красива. А еще она высокая. У нее бесконечные ноги, каким я вечно завидую. А потому они с партнером, светловолосым Виктором, идеально подходят друг другу при исполнении танго. То, как естественно они двигаются вместе, только подчеркивает мой главный страх. Разницу в росте у нас с Шейном. Танго мы танцуем хорошо, но могло бы быть намного лучше. «Танго — наш Эверест», — бормочу я. «В каком смысле?» «Кензи маленького роста. Отчасти поэтому мы так любили танго. Но наше с тобой главное препятствие, Шейн, — твой рост». «Может, препятствие — твой рост?» «Нет, я идеального роста. Благодаря ему ты можешь делать со мной все эти крутые высокие поддержки. А ты для танго слишком высокий». «Нельзя быть слишком высоким для танго», — самодовольно заявляет он. Я вздыхаю. На экране Мартиник выполняет изящный поворот, эффектно вытянув руку в сторону. Виктор тут же ее подхватывает, и они оба поворачиваются к камере. «Мы до вас доберемся. Скачи и танцуй!» С усмешкой говорит Виктор. Шейн ахает. «Да эти мудаки нас троллят!» «Видишь, я же говорила!» Я открываю их профиль, и у меня вырывается возмущенный вопль. «У них 100 000 подписчиков!» «И ладно, у нас 482 000!» «Ты точное число знаешь?» — подкалываю я. «Ориентировочно. Но когда я в последний раз смотрел, было 482 000. Сейчас, наверное, уже 8 миллионов». Обожаю страсть Шейна к гиперболе. Это у нас общее. Когда мы ездили к папе на барбекю, брат все подкалывал меня, мол, у меня возникли чувства к Шейну. И его слова не дают мне покоя. Сначала я уверяла себя, что это чепуха. Конечно, у меня нет к нему никаких чувств. Мы просто танцуем и занимаемся невероятным сексом и получаем удовольствие от компании друг друга. Откуда тут взяться чувством-то? С другой стороны, да, Становится все труднее притворяться, что мне не нравится Шейн. Он уморительный, прекрасен в постели, с ним легко разговаривать, когда захочет, умеет быть милым. В последнее время я все чаще задумываюсь о том, что хочу большего, не просто быть друзьями с привилегиями. Может, я хочу... Боже! Голос Шейна вырывает меня из размышлений. Они и в комментариях набирают троллей. В каком смысле? Они велят своим подписчикам идти на нашу страницу и писать, что Виктор и Мартиник лучше нас. Шейн от избытка чувств даже на мат переходит. Кем эти говнюки себя возомнили? И ты посмотри на этого чувака. Я его вместо штанги могу взять, отжимания делать. И плевать мне, что он 6,4 ростом. Он же как соломинка. Успокойся, большой парень. Ладно, маленькая. Я улыбаюсь в ответ. Не самые подобающие прозвища. Даже не знаю. Большой парень мне нравится. Очень. Он поигрывает бровями. Я вскакиваю. Так, ладно, тренировка окончена. Мне надо изменить хореографию для этого вальса. Только потом двинемся дальше. Может, придется взять пару уроков танцев. А это что, разве не уроки танцев? Я имею в виду уроки у профессионалов. Шейн молча пялится в ответ. Что? Это любительское соревнование, Диксон. Неужели правда надо вкладывать столько сил? Ты что, вообще меня не знаешь? Я не смогу ничем заниматься спустя рукава, даже если захочу. Либо вкладываюсь на 100%, либо вообще не берусь. Он кивает. Понимаю. Я такой же в хоккее. Так что да, дай мне время придумать хореографию попроще. А ты вообще потом этим хочешь заниматься? Хореографией? Я пожимаю плечами. У меня нет официальной подготовки, чтобы ставить хореографию настоящим танцорам. Но было бы здорово тренировать черлидерш и ставить хореографию для конкурсов. Думаю, у меня бы очень хорошо получалось. Я тоже так думаю. Он идет следом за мной к выходу. Я быстренько приму душ, а потом приду смотреть финал, если наши планы на вечер не изменились. Нет, конечно. Сегодня объявляют победители интрижки или судьбы. Поднявшись к себе, я тоже принимаю душ, чтобы смыть пот после тренировки. Потом натягиваю удобную одежду и понимаю, что мне полегчало по сравнению с последними месяцами. Знаю, во многом это связано с тем, что Перси больше не живет в Медоу-Хилл. Гаррисоны вернулись из Атланты в Свитбирч, а Перси поселился в новом таунхаусе в другом конце города. У меня прямо камень с души упал. Теперь я снова могу спокойно ходить по дорожкам комплекса и не волноваться, что столкнусь с ним. Могу не волноваться, что увижу его у бассейна. Я чувствую, как стихает тревожность. Теперь, когда я представляю себе его лицо, у меня только слегка сдавливает горло, уже не полностью. Руки дрожат, но не трясутся. Надеюсь, со временем и с увеличением расстояния между мной и Перси тревога окончательно сойдет на нет. И в один прекрасный день, я надеюсь, исчезнет. Мы с Шейном воссоединяемся через час, уже у меня в квартире. Себе я наливаю бокал розового пойла, ведь сегодня, в сущности, последний раз, когда можно выпить и не волноваться насчет похмелья. В субботу первый футбольный матч в этом году, и наш отряд должен быть в идеальной форме на открытие сезона. Впрочем, я знаю, что у Шейна утром тренировка по хоккею, а потому вздергиваю бровь, когда он берет пиво. А тебе стоит пить перед тренировкой? Всего одно. А тебе придется напиться за нас обоих. Начинается выпуск с последнего свидания Зои и того самого Конора на борту шикарной яхты. После того, как на голосовании Зоуи вернули из сахарного домика в особняк, Конор будто переродился. Осознав, что он чуть ее не потерял, он решил горы свернуть, лишь бы доказать, что она для него единственная. Трансформация у него была потрясающая. Мы наблюдали, как из придурковатого радиоведущего, который оценивал женскую грудь по шкале «от так бы и лизнул, да может катер завести», в милого, заботливого, взрослого, влюбленного мужчину. По крайней мере, я так думала. Посреди финального эпизода Жасмин говорит Зои, что Конор сказал Бену, что, возможно, не готов к серьезным обязательствам. «Что?» — ору я. «Что ты там сказала? Хватит саботировать их!» Шейн глазеет на экран с открытым ртом. «Думаешь, Конор и правда так сказал? Они вроде не показывали такой сцены. «Жас просто хочет напакостить», — твердо говорю я. «Иначе и быть не может». Вот только потом в поддержку Жасмин выступает Бен и заявляет Зои, что Коннор действительно так сказал. Я не могу сдержать разочарованный стон. «О, боже!» «Чем он, блин, думал?» — возмущается Шейн. Зои плачет. Мы с Шейном на 15 минут приклеиваемся к экрану. Тот самый Коннор пытается устранить ущерб и поспешно заверяет Зои, что разговор о стабильных отношениях у них с Беном состоялся почти месяц назад. Вот только Бен и Жас настаивают, что это было только накануне вечером. «Они лгут», — говорит Шейн. «Они явно пытаются выбить Зои и Коннора из гонки, чтобы они не стали парой навеки». «Грёбаные саботажники!» Мы все еще обсуждаем Жас и Бена, когда мне приходит сообщение от Уилла с текстом «СОС». В буквальном смысле — «СОС» и больше ничего. Я с ухмылкой снимаю с телефона блокировку. «Кто это?» — спрашивает Шейн. «Уилл», — откликаюсь я, набирая ответ. «Я». «Что случилось?» «Уилл». «Бек только что позвал домой девушку». «Я». «И ты хочешь к ним присоединиться?» «Уилл». «Не то слово». «Я». «Так вперед. «Уилл». «Не могу. Надо сдержаться. Можно мне переночевать у тебя?» «Я». «Нельзя постоянно являться ко мне, чтобы избежать тройничка». «Уилл». «Но она самая сексуальная девушка из всех, что я видел, Диана». «Я». «А я-то думала, это я. Самая сексуальная девушка из всех, что ты видел». «Уилл». «Да, разумеется. Прошу прощения». Шейн заглядывает мне через плечо. «Ты что, секстишься с моим сокомандником?» «Нет. Я видел последнее сообщение. Ты просишь его сказать, что ты сексуальная». «Это шутка такая». «Нет, быть того не может». Он предостерегающе тычет в меня пальцем. «Ты мне рога не наставишь, Диксон». Я фыркаю. «Не собираюсь я тебе рога наставлять». «Я серьезно. Нельзя рассчитывать, что я буду твоим подставным парнем, а самой флиртовать с моими друзьями. Я буду выглядеть дураком». «Ладно, справедливо», — уступаю я. «Знаешь что? Прости меня. Я не буду флиртовать с Уиллом, когда он придет». «В каком смысле, когда он придет?» «Он сегодня здесь заночует». «Снова?» Шейн сощуривается. «Зачем ему это? У него в доме 3 спальни». «Даже если он напился вдрызг в баре, и ему придется идти пешком, пусть идет пешком, он справится. Пусть идет к себе домой». «Не все так просто», — туманно возражаю я. «Так объясни, пожалуйста», — сердито восклицает Шейн. «Не хочется предавать доверие Уилла, но, возможно, Шейн сумеет ему помочь. Правда в том, что Уилл действительно не сможет постоянно сбегать от своих проблем в Медоу-Хилл и прятаться у меня от Беккета, когда тот приводит домой женщину. Шейн умеет сдерживаться и редко осуждает других. Может, ему удастся образумить Уилла, раз у меня ничего не вышло? Ладно, слушай. На мгновение я сомневаюсь, стоит ли ему рассказывать, но потом решаюсь. Я тебе кое-что скажу, но ты должен поклясться, что не передашь это ни одной живой душе. Оказывается, я ужасно храню тайны. Однако я доверяю Шейну и полагаю, что он никому ничего не скажет. В конце концов, он не проболтался насчет наших псевдоотношений, а уже несколько месяцев прошло. Уилл не хочет находиться дома, когда Беккет приводит девчонок, — говорю я. Шейн хмурится. «Почему, черт возьми?» «Знаешь, эти двое любят...» Я многозначительно замолкаю. «Вдвоем трахать одну женщину одновременно?» С иронией заканчивает Шейн. «Вот видишь?» — обвиняюще восклицаю я. «Вот почему у него в голове такой бардак. Он боится осуждения, а общество вечно осуждает других». «Эй, я никого не осуждаю. У каждого свои причуды», — усмехается Шейн. «Тебе, например, нравится, когда я тобой командую, а мне нравится командовать тобой». «Но тройнички ты не любишь?» «Нет, я бы не стал тобой делиться». Он прямо встречает мой любопытный взгляд. «Но я бы позволил ему наблюдать». У меня между ног разгорается пламя. «Смотреть, но не касаться?» «Именно». Шейн придвигается ближе, кладет руку мне на ногу, слегка поглаживает бедро. Смотрит так внимательно, проницательно, и глаза у него горят. «А ты бы позволила кому-нибудь смотреть, как я тебя трахаю?» «Я сглатываю». «Может быть, смотря кому». У меня перехватывает дыхание. «Неважно. Мы отклонились от темы. Речь об Уилле». У него из-за тройничков возникает ощущение, что с ним что-то не так. Вот он и пытается от них отдохнуть. «Так значит, он зайдет сегодня, чтобы член удержать в штанах?» «В общем и целом, да», — вздыхаю я. «Не знаю, затронет ли он с тобой этот вопрос, но если вдруг затронет, может, попытаешься его образумить? Скажи, что если ему и нравятся тройнички, в этом нет ничего такого. Посмотрим, что смогу сделать». Шейн поглядывает на экран и тут же переключает внимание. «Черт возьми! Ведущая британка вернулась. Началось!» Мы с Шейном досматриваем финал шоу. Я облегченно выдыхаю, когда Зоуи и тот самый Конор мирятся, а потом ору от восторга, когда оказывается, что Бен и Жасмин соврали насчет того, когда состоялся разговор о стабильных отношениях. На экране Конор говорит Зоуи: «Я люблю тебя. Всем сердцем. Месяц назад я не был готов полностью посвятить себя нашим отношениям. Да и любым отношениям, честно говоря. Но теперь я готов, Зо. Я хочу, чтобы ты стала моей девушкой. Не только здесь, в особняке, но и в реальной жизни». «Мне бы тоже этого хотелось», — застенчиво говорит Зоуи. Ведущая просит две пары, вышедшие в финал, встать под шатер, где выводят результаты зрительского голосования. Мы с Шейном аплодируем, когда победителями становятся Зоуи и тот самый Конор. Их объявляют парой навеки. Ну, то есть я аплодирую. Но вид у Шейна довольный, и я уверена, что мысленно он уже проделал колесо. В районе 10 мне звонит Ричард из здания Сикамор и говорит, что пришел Уилл. А несколько минут спустя я уже открываю ему дверь в квартиру. Он обнимает меня в знак приветствия, потом здоровается с Шейном. «Что смотрим?» Уилл поглядывает на экран телевизора. «Ничего», — врет Шейн. Я замечаю, что пока я ходила открывать дверь, он переключил канал с TRN на TSBN. Так что теперь на экране показывают самые яркие футбольные моменты предсезонного периода. Надо же. Кое-кто не хочет, чтобы Уилл застал нас за просмотром шоу «Интрижка или судьба». «Вообще-то я уже ухожу домой», — говорит Шейн. «Хотел сегодня лечь пораньше». Уилл хмурится. «Ты не здесь ночуешь?» «Зачем ему ночевать здесь, если у него есть собственная кровать?» Отвечаю я вместо Шейна. «Я не хочу, чтобы он всю ночь клеился ко мне и душил своей любовью». «Да ты же обожаешь мою любовь!» Ворчит Шейн, потом сурово поглядывает в сторону Уилла. «Она обожает мою любовь!» Уилл фыркает. «Тебя завтра утром подвести на тренировку?» — спрашивает Шейн своего сокомандника. «Да, было бы здорово». «Отлично. У меня будильник стоит на 7:30. В 8 я постучу в дверь. Если не будешь готов, уеду без тебя». «Я успею», — обещает Уилл. «Давай я тебя провожу», — предлагаю я, хватая Шейна под руку. В дверях он глубоко и старательно целует меня, активно пуская в ход язык. Возможно, активнее, чем нужно. Не надо сильно стараться. Он и так уверен, что мы встречаемся. Бормочу я в поцелуй, хотя, честно говоря, не жалуюсь. У меня от поцелуев с Шейном мозг плавится. «Поверить не могу, что нам сегодня не удастся трахнуться». Так же тихо бормочет он в ответ. «Если бы все зависело только от либидо Шейна, мы бы занимались сексом не меньше 2 раз в день. Я опять же не жалуюсь. Такого хорошего секса у меня еще никогда не было». Я закрываю за Шейном дверь и сразу прохожу в ванную, совершать вечерний ритуал по уходу за кожей. На этот раз я оставляю Уилла в покое, но он все равно стоит в дверном проходе и смотрит на меня в зеркало. «Так у вас с Линдли до сих пор все на мази, а? Кто бы мог подумать, скажи?» «Да никто», — Уилл фыркает. «Ты в прошлом году постоянно над ним издевалась». «Конечно, потому что он бесит. И это, кстати, не изменилось». «Вот именно, не изменилось. «Так что же тебя переубедило?» «Его член», — признаюсь я. «Это не просто член, это зыбучий член, и я ему покорилась». Уилл серьезно кивает. «Сочувствую тебе». Когда с увлажнением кожи покончено, я устраиваю Уилла на диване. Приношу чистые простыни, две подушки и толстое одеяло. Что бы кто ни думал, я достаточно уважаю Шейна и не собираюсь спать в одной кровати с его товарищем по команде. Неважно, настоящие у нас отношения или нет, мы договорились, что не заводим никого на стороне. Я тоже была бы не в восторге, если бы он оказался в постели с другой женщиной. Пусть и для того, чтобы исключительно платонически поспать. Но это потому, что я собственница и стерва. Даже если мужчина со мной только временно. «Спасибо еще раз», — угрюмо благодарит Уилл. «Прости, что снова навязался». «Ты не навязался, честное слово». Я целую его в щеку и отправляюсь к себе в спальню. Впрочем, забравшись под одеяло, я понимаю, что заснуть не удастся. Дело в том, что... Черт возьми, я хочу секса. Я привыкла получать с Шейном оргазм перед сном. И теперь все тело прямо вибрирует в ожидании. Около половины двенадцатого я, так и не заснув, ощущаю жажду и выхожу в кухню. На цыпочках обхожу диван, мельком смотрю на Уилла. Он спит на спине и тихо похрапывает. Значит, пока не проснется. Я наливаю себе стакан воды и медленно выпиваю его, облокотившись о столешницу. Взгляд мой снова и снова скользит к Уиллу. Наверное, можно было бы перепихнуться с Шейном по-быстрому. Ничего страшного. Я просто заскочу в соседнюю квартиру, кончу и вернусь. Уилл даже ничего не заметит. Он спит беспробудным сном. Вернувшись в спальню, я достаю телефон и пишу Шейну. Я передумала. Перепихнемся по-быстрому. Шейн. Слава богу. Не мог заснуть. Собирался подрочить. Шейн. Я зайду. Я. Но тут Уилл. Шейн. Ага. Он спит в гостиной, и у него за стенкой моя спальня. Я уже начинаю печатать. Не обязательно ложиться в постель, но тут приходит новое сообщение от Шейна. Уже иду.